Шестое. «Когда-нибудь настанет и черед Тенгиля», — сказал Юнатан. Мы лежали на зеленой траве у реки. В такое прекрасное утро трудно было поверить, что на свете есть Тенгиль или какое-то еще зло. Вокруг нас царили тишина и покой. Меж камней под мостом тихо журчала вода, а больше не было слышно ни звука. Было так приятно лежать на спине и видеть лишь маленькие белые облака на небе. Лежишь себе, наслаждаешься, мурлычешь песенку, и нет тебе ни до чего дела. А тут приходит Юнатан и напоминает про Тенгиля. Мне не хотелось думать о нем, но я все-таки спросил. «Что ты хочешь этим сказать? Что значит «настанет и черед Тенгиля»?» «Рано или поздно с ним случится то, что бывает со всеми тиранами», — ответил Юнатан. «Его раздавят, как вошь, и он исчезнет навсегда». «Надеюсь, это случится скоро», — сказал я. И тут Юнатан тихонько пробормотал. «Хотя он силен, этот Тенгиль, и у него есть Катла». Юнатан снова произнес это ужасное имя. Я хотел спросить про него у брата, но промолчал. Не хотел испортить себе прекрасное утреннее настроение. Но после Юнатан сказал такое, что хуже не выдумаешь. «Сухарик, тебе придется ненадолго остаться одному в Рютер-Гордоне. Мне нужно отправиться в долину Терновника». И как только он мог сказать мне эти страшные слова! Как он мог подумать, что я останусь без него хоть на минуту в Рютер-Гордоне? Даже если придется броситься прямо в пасть Тенгиля, я все равно поеду с ним. Так я ему и сказал. Он как-то странно посмотрел на меня и ответил. «Знаешь, Сухарик, у меня только один брат, и я должен уберечь его от всякого зла. Как ты можешь хотеть, чтобы я взял тебя с собой, когда мне нужно сохранить все силы на что-то другое, на что-то очень опасное?» Но мне от его слов легче не стало. Я расстроился и разозлился до того, что все во мне закипело, и я крикнул ему: «А ты? Как ты можешь требовать, чтобы я сидел один в Рютер-Гордоне и ждал тебя? А может, ты вообще никогда не вернешься?» Я вдруг вспомнил то время, когда Юнатан умер и был далеко от меня. А я лежал на кухонном диванчике и не знал точно, увижу ли его когда-нибудь. Ах, думать об этом было все равно, что смотреть куда-то вниз, в черную дыру. А теперь он снова хочет покинуть меня и отправиться навстречу опасностям, о которых я ничего не знаю. Ведь если он не вернется, то на этот раз уже ничего не поделаешь. Придется мне остаться одному навек. Я разозлился еще сильнее, закричал на него еще громче и наговорил ему всяких гадостей, каких только мог. Нелегко ему было успокоить меня хотя бы немного. Но под конец, ясное дело, он взял вверх. Ведь я знал, что он во всем разбирается лучше меня. «Ну что ты, дурашка? Конечно, я вернусь», — уверил он меня. Это было вечером, когда мы грелись в кухне у очага. Вечером, накануне его отъезда. Я больше не злился, а только огорчался. И Юнатан это знал. Он был так добр ко мне. Дал мне свежеиспеченного хлеба с маслом и медом. Рассказывал мне сказки, всякие истории. А я был не в силах их слушать. Я думал только о сказке про Тенгиля, о том, что это самая злая сказка на свете. Я спросил Юнатана, почему он должен идти на такое опасное дело? Нет, чтобы сидеть дома в Рютен-Гордоне у очага и наслаждаться жизнью. А он ответил, что есть дела, которые человек должен делать, даже если они опасные. «А почему?» — спросил я. «Потому что иначе ты не человек, а не то, не сё. Дерьмо. Он рассказал мне, что собирается делать. Он хотел попытаться вызволить Урвара из пещеры Катлы, потому что Урвар еще главнее Софии, и без него придет конец зеленым долинам Нангиялы. Было уже поздно. Огонь в очаге погас. Наступила ночь. И вот настало утро. Я стоял у калитки и смотрел вслед Юнатану, а он поскакал и исчез в тумане. Да, в то утро долину вишен заволокло туманом. Верите ли, когда его поглотил туман, сердце у меня чуть не разорвалось, а он растаял в тумане и исчез. И я остался один. Выдержать это было невозможно. Я просто с ума сошел от горя. Я помчался в конюшню, вывел Фьялора, прыгнул в седло и бросился догонять Юнатана. Я должен был увидеть его еще раз, быть может, в последний. Мне было известно, что сначала он отправился в тюльпанную усадьбу, чтобы получить приказ Софии. И я поехал туда. Я мчался, как сумасшедший, и нагнал его возле самого дома Софии. Тут мне стало стыдно, и я хотел уже было спрятаться, но он услыхал топот копыт и увидел меня. «Чего ты хочешь?» — спросил он. «И в самом деле, чего я хотел?» «А ты точно вернешься назад?» — пробормотал я, больше ничего не сумев придумать. Тогда он подъехал ко мне. Наши лошади встали рядом. Юнатан стер что-то, может быть, слезы, с моей щеки указательным пальцем, и сказал: «Не плачь, сухарик, мы точно увидимся. Если и не здесь, то в Нангилиме». «В Нангилиме?» — спросил я. «А что это такое?» «Об этом я расскажу тебе в другой раз», — ответил Юнатан. Не знаю, как я вытерпел те дни, когда оставался один в Рютер-Гордоне. Правда, я ухаживал за своими животными. Почти все время я проводил в конюшне у Фьялора, а еще подолгу болтал со своими кроликами. Иногда удил рыбу, купался и стрелял в цель из лука. Но все это казалось мне без Юнатана пустым делом. София заходила и приносила мне еду, и мы с ней говорили о Юнатане. Я все ждал, что она скажет. Скоро он вернется домой. Но она этого не говорила. Мне хотелось спросить ее, почему она сама не попыталась спасти Урвара, а послала Юнатана. Но зачем было спрашивать? Я и сам это прекрасно знал, ведь Юнатан говорил мне, что Тенгиль ненавидят Софию. София из долины Вишен и Урвар из долины Терновника — его злейшие враги. «Уж будь уверен, он хорошо это знает», — говорил мне Юнатан. Урвара он засадил в пещеру Катлы. Он с удовольствием запер бы туда и Софию, чтобы она там томилась до самой смерти. Этот негодяй обещал дать 15 белых лошадей тому, кто доставит ему Софию, живой или мертвой. Да, Юнатан рассказывал мне об этом. И мне было ясно, почему София должна была держаться подальше от долины Терновника. Пришлось послать туда Юнатана. О нем Тенгиль ничего не знал. Во всяком случае, можно было на это надеяться. Хотя, видно, кто-то понимал, что Юнатан не просто батрак в саду у Софии. Тот, кто был у нас ночью в доме. Тот, кто стоял тогда у буфета. И София не могла не думать о нем с тревогой. «Этот человек слишком много знает», — сказала она. И она велела сразу же сказать ей: «Если я замечу, что кто-то вертится возле Рютен-Гордона». Я сказал ей, что в буфете они теперь ничего не найдут, потому что мы перепрятали секретные бумаги в другое место. Теперь они лежат у нас в ларе с овсом в конюшне. Мы положили их в большую табакерку и засунули на дно ларя под овес. София пошла со мной в конюшню, достала табакерку и положила в нее новую бумажку. Она решила, что это хороший тайник, и я с ней согласился. «Постарайся не падать духом», — сказала мне София, уходя. «Хотя я знаю, как тебе тяжко, но ты не должен падать духом». Мне и в самом деле было тяжело, особенно по вечерам. Однажды вечером я отправился в Золотого Петуха. Мне было невмоготу сидеть одному в Рютер-Гордоне. Там стояла такая тишина, что мои мысли звучали слишком громко, и мысли эти были отнюдь не радостными. Когда я вошел в трактир без Юнатана, все-все до одного уставились на меня. «Вот те раз», — сказал Юси, — «явилась только половина братьев, львиное сердце. Куда же ты подевал Юнатана?» Нелегко мне было выкрутиться. Я помнил, о чем мне твердили София с Юнатаном. Мне было велено молчать, куда и зачем отправился Юнатан, что бы ни случилось. Не говорить ни слова ни одной душе. И я сделал вид, что не слышал вопроса Юси. Но рядом со мной сидел Хуберт. «Да, так где же Юнатан? Неужто София лишилась своего маленького садовника?» — спросил он. «Да нет, Юнатан на охоте», — ответил я. «Охотится на волков». Надо же, мне было что-то сказать. И мне показалось, что я неплохо вывернулся, ведь Юнатан рассказывал мне, что в горах водятся волки. В тот вечер Софии на постоялом дворе не было. Но кроме нее там собралась, как обычно, вся деревня. Они, как всегда, пели и веселились. Но я с ними не пел. Для меня все теперь было по-другому. Без Юнатана мне здесь было не весело, и я скоро собрался уходить. «Не куксись, Карл, львиное сердце», — сказал мне на прощание Юси. «Юнатан, поди скоро вернется домой с охоты». Ах, как я был благодарен ему за эти слова! Он похлопал меня по щеке и дал с собой вкусного печенья. «Погрызешь его, пока будешь сидеть дома и ждать Юнатана», — добавил он. Добрый был этот золотой петух. Мне даже стало не так одиноко. Я приехал домой, сел у камина и стал есть печенье. Днем солнышко уже сильно пригревало, почти как летом. Но мне все же приходилось разводить в большом очаге огонь, потому что толстые стены нашего дома еще не прогрелись. Я улегся на свой откидной диванчик. Мне было холодно, но я тут же уснул. Во сне я видел Юнатана. Сон был такой страшный, что я проснулся. «Да, да, Юнатан!» — кричал я. «Я иду!» — снова крикнул я и вскочил с постели. В темноте эхом отозвался чей-то крик. Это кричал Юнатан. В моем сне он кричал и звал меня на помощь. Я это знал. У меня в ушах еще звенел этот крик, и мне захотелось прямо в эту минуту темной ночью броситься искать его, где бы он ни был. Но скоро я понял, что это невозможно. Что мог сделать я, такой беспомощный? Я мог лишь снова лечь в постель. Меня била дрожь, и я чувствовал себя маленьким, растерянным, испуганным, одиноким, самым одиноким на свете. Ненамного стало мне легче, когда наступило утро, а потом пришел светлый, ясный день. Конечно, страшный сон как-то отдалился, потускнел, но крик Юнатана, его призыв о помощи не выходил у меня из головы. Мой брат звал меня. Разве я не должен отправиться в путь и искать его? Я сидел часами возле кроликов и думал, что мне делать. Мне не с кем было поговорить, не у кого спросить совета. К Софии я идти не мог, она бы меня не отпустила. Она ни за что не позволила бы мне ехать. Не настолько она была глупа. Ведь то, что я задумал, было глупо, и я сам это понимал. И опасно. Опасней быть не могло, а ведь я совсем не храбрый. Не знаю, как долго я сидел, прислонясь к стене конюшни, и рвал траву. Я сорвал все травинки до одной вокруг того места, где сидел. Но этого я заметил уже потом, а не тогда, когда сидел и мучился, не зная, что делать. Часы шли, а я все сидел и сидел. Может, я сидел бы там и до сих пор, если бы не вспомнил слова Юнатана, что иногда нужно решиться и на опасное дело, а не то ты не человек, а куча дерьма. И тут я решился, стукнув кулаком по клетке с кроликами так, что бедняги подпрыгнули. Я сказал громко, чтобы уверить самого себя. «Я сделаю это! Я сделаю это! Я вовсе не куча дерьма!» Ах, как мне стало легко, когда я принял решение. «Я знаю, что поступаю правильно», — сказал я кроликам. «Ведь больше мне говорить было не с кем». «А как же кролики?» «Теперь они одичают». Я вытащил их из клетки, отнес за калитку и показал им прекрасную зеленую долину вишен. «По всей долине полно травы», — сказал я им, «и там сколько угодно кроликов, с которыми вы можете водиться. Мне думается, там вам будет гораздо лучше, чем в клетке. Только берегитесь лисы и Хуберта». Все три кролика, казалось, были немного удивлены. Они сделали несколько прыжков, убедились, что они на свободе. А потом пустились на утек и исчезли за зелеными холмами. Мол, поминай, как звали. Я стал торопливо собираться в дорогу. Приготовил все, что нужно было взять с собой. Одеяло, чтобы завернуться в него, когда буду спать. Огниво, чтобы развести огонь. Мешок, полный овса для Фьялора. И мешок с едой для меня самого. Да, у меня не было ничего, кроме хлеба, но это был самый вкусный хлеб на свете. Лепешки Софии. Она принесла их мне целую гору, и я набил ими мешок доверху. Этого мне хватит надолго, решил я. А когда хлеб кончится, буду есть траву, как кролики. София собиралась принести мне суп на следующий день, но к тому времени я уже буду далеко. Бедной Софии придется самой есть свой суп, но я не хотел, чтобы она беспокоилась, куда я подевался. Я должен был предупредить ее, но так, чтобы она не успела мне помешать. Я взял из очага кусок угля и написал на стене большими черными буквами: «Кто-то звал меня во сне, и я отправляюсь далеко за горы искать его». Я написал такую странную записку на тот случай, если не София, а кто-нибудь другой придет в Рютер-Гордон и станет шарить по углам. Чужой в ней ничего не поймет, а София сразу догадается. Я уехал искать Юнатана. Я радовался, чувствуя себя в эту минуту по-настоящему сильным и храбрым, и даже напевал себе под нос. Кто-то звал меня во сне, и я ищу его за дальними горами. Да чего же это здорово звучало! Я подумал, что обязательно расскажу об этом Юнатану при встрече. Если я встречу его, пришло мне на ум позднее. А если не встречу? И тут вся храбрость разом слетела с меня. Я снова стал кучей дерьма. И, как всегда, мне захотелось пойти к Фьялору, чтобы тут же увидеть его. Только он мог мне хоть немного помочь, когда мне было грустно и страшно. Сколько раз я приходил к нему в стойло, к когда мне было невмоготу оставаться одному. Стоило мне поглядеть в его умные глаза, похлопать его по теплой спине, погладить его мягкую морду, как мне становилось легче. Без Фьялора я не выжил бы в ту пору, когда со мной не было Юнатана. Я побежал в конюшню, но Фьялор в стойле был не один. С ним был Хуберт. Да, он стоял и поглаживал моего коня, а, увидев меня, ухмыльнулся. Сердце у меня сильно заколотилось. «Это он, предатель», — подумал я. Мне кажется, я давно его заподозрил. Но теперь я был точно уверен. Хуберт был предателем. Иначе к чему ему приходить в Рюттер-Гордон и шпионить здесь? «Этот человек знает слишком много», — сказала тогда София. «И Хуберт был этим человеком. Теперь я понял это». «А что именно он знал?» «Все? Неужели он знал, что мы прячем в ларе с овсом? Я старался не показывать, как мне страшно». «Что ты здесь делаешь?» — спросил я, храбрясь изо всех сил. «Что тебе нужно от Фьялора?» «Ничего», — ответил Хуберт. «Я шел к тебе и услышал конское ржание. А я люблю лошадей. Хорош твой Фьялор». «Меня не проведешь?» — подумал я и спросил. «А что тебе надо от меня?» «Хочу дать тебе вот это», — сказал он, и протянул мне что-то, завернутое в белую тряпку. «Вчера вечером у тебя был такой печальный и голодный вид. Я подумал, может, у них в Рюттер-Гордоне кончилась еда, пока Юнатан охотится». «Не знаю, что и сказать, и что делать», — я растерянно пробормотал «спасибо». «Но ведь не мог же я принять еду от предателя? Или все-таки мог?» Я осторожно развернул тряпку. В ней был большой кусок сушено-копченой баранины. Ну, как там она называется? Форфиуль. Баранья скрипка. Мясо пахло замечательно. Мне захотелось тут же вонзить в него зубы. Хотя следовало вернуть это мясо Хуберту и послать его подальше. Но я этого не сделал. Разбираться, кто предатель, было делом Софии, а я? Я должен был делать вид, будто ничего не знаю и ничего не понимаю. К тому же мне очень хотелось взять это мясо. Его так не хватало в моем мешке. Хуберт продолжал стоять рядом с Фьялором. — Ты в самом деле хороший конь, почти такой же хороший, как моя Бленда. «Бленда белая», — сказал я. «Тебе нравятся белые лошади?» «Я очень люблю белых лошадей», — ответил Хуберт. «Тогда тебе, наверное, хочется получить их целый табун. 15», — подумал я, но промолчал. А Хуберт вдруг сказал ужасные слова. «Давай дадим Фьялору немного овса. Ему, поди, тоже хочется вкусненького». Я не смог помешать ему. Он пошел прямо в отсек с упряжью, а я побежал за ним. Мне хотелось крикнуть «Не смей!», но я не мог выдавить из себя ни слова. Хуберт взял лежавший на ларе совок и открыл крышку. Я закрыл глаза. Мне не хотелось видеть, как он выудит из овса табакерку. Но Хуберт вдруг выругался и вскрикнул. Я открыл глаза и увидел, что по стенке ларя бежит небольшая крыса. Хуберт хотел поддать ей ногой, но она быстро юркнула по полу конюшни и исчезла в какой-то потайной дыре. «Эта дрянь укусила меня за палец», — сказал Хуберт. Он стоял и рассматривал большой палец. И тут я не растерялся. Я быстренько зачерпнул полный совок овса и захлопнул крышку прямо перед носом Хуберта. «Вот обрадуется, Фьялор», — сказал я. «В это время я его не кормлю». «Но ты-то не шибко обрадовался», — подумал я, когда Хуберт тут же сказал «До свидания» и убрался из конюшни. В тот раз ему не удалось запустить когти в наши секретные бумаги. Однако нужно было придумать новый тайник. Я долго думал, а потом закрыл табакерку в картофельном погребе возле двери с левой стороны, а после написал на стене кухни для Софии новую загадку. «Рыжая борода хочет получить белых лошадей и знает слишком много. Берегись!» На следующее утро, когда никто в долине Вишен еще не проснулся, я выехал из Рютер-Гордона и направился в горы.